8. Когда я приехал в больницу, на этаже с Эдди раздавали обед, китайское рагу. Запах вызвал яркий образ. Кровь, льющаяся рекой по руке и предплечью Джона Клейтона перед тем, как он упал на ковер. Слава богу, лицом вниз. «Добрый день, мистер Амберсон», — поздоровалась со мной старшая сестра, сидящая женщина в накрахмаленном белоснежном чепце и халате, как только я расписался в регистрационной книге. К ее необъятной груди крепились карманные часы. Она смотрела на меня из-за баррикады букетов. «Вчера вечером там громко кричали. Я рассказываю вам только потому, что вы ее жених, верно?» «Верно», — кивнул я. «Конечно же, мне хотелось быть женихом с Эдди. Обезобразили ей лицо или нет?» Старшая медсестра наклонилась ко мне между двух заполненных цветами ваз. Несколько маргариток коснулись ее волос. «Послушайте, я обычно не сплетничаю о моих пациентах и осекаю молодых медсестер, которые это делают. Но как к ней отнеслись ее родители, это неправильно. Наверное, я не могу винить их в том, что они приехали из Джорджии с родителями этого психа, но...» «Подождите, Данхилл и Клейтоны приехали на одном автомобиле?» «Как я понимаю, они общались и в более счастливые дни, и это нормально. Но зачем говорить, навещая родную дочь, что их добрые друзья Клейтоны сейчас внизу забирают тело из морга?» Она покачала головой. «Папаша не пикнул, но это женщина». Она огляделась, чтобы убедиться, что мы по-прежнему одни, потом вновь посмотрела на меня. Ее простое, деревенское лицо потемнело от ярости. «Она не замолкала ни на секунду. Один вопрос о том, как чувствует себя ее дочь, а потом бедные Клейтоны то, бедные Клейтоны сё. Ваша мисс Данхилл сдерживалась, пока ее мать не заявила, что из-за этой постыдной истории им опять пришлось сменить церковь. Тут девушка не выдержала и начала кричать, требуя, чтобы они немедленно убирались». «Молодец». «Я услышала, как она кричит: „Хотите взглянуть, что сделал со мной сын ваших добрых друзей?“» Бросила все и побежала к ней. Она пыталась сорвать повязку, а ее мать... Она наклонилась вперед, мистер Амберсон. У нее горели глаза. Она действительно хотела увидеть. Я их выпроводила и попросила дежурного врача сделать мисс Данхилл укол успокоительного. Отец, не мужчина, а мышонок, попытался извиниться за жену. „Она не знала, что расстраивается Эдди“, — говорит он. „Что ж, — отвечаю я, — а как насчет вас? Язык проглотили?“ И знаете, что сказала женщина перед тем, как они вошли в лифт?» Я покачал головой. «Она сказала: „Я не могу его винить, просто не могу. Он играл в нашем дворе, такой милый мальчик. Можете вы в это поверить?» Я мог, потому что, образно говоря, уже встречался с миссис Данхилл. Она бежала за своим сыном по Западной 7-й улице и орала во всю мощь легких: „Остановись, Роберт! Не иди так быстро! Я еще с тобой не закончила!“ «Возможно, вы найдете ее очень взвинченной», — добавила старшая медсестра. «Я просто хотела, чтобы вы знали, что на то есть причина». Девять. Она не была взвинчена. Такой вариант устроил бы меня больше. Если есть такое понятие, как глубокая депрессия, то вечером пасхального воскресенья Сэдди пребывала именно в этом состоянии. Она сидела на стуле, перед ней стояла нетронутая тарелка с китайским рагу. Сэдди похудела, ее длинное тело, казалось, тонуло в больничном халате, который она запахнула, увидев меня. Правда, она улыбнулась той половиной лица, которая могла улыбаться, и подставила здоровую щеку для поцелуя. «Привет, Джордж. Я лучше буду так тебя называть, да?» «Пожалуй. Как ты, милая?» «Они говорят, что лучше, но у меня такое ощущение, будто кто-то облил мне лицо керосином и поджег. И все потому, что меня сняли с обезболивающих. Не дай бог, чтобы я подсела на наркотики». «Если тебе нужны обезболивающие, я могу с кем-нибудь поговорить». Она покачала головой. От них у меня туман в голове, а мне нужно подумать. Опять же, с ними трудно контролировать эмоции. Вчера я поругалась с отцом и матерью». В палате стоял только один стул, если не считать за таковой унитаз в углу, поэтому я сел на кровать. Старшая сестра ввела меня в курс дела. Судя по тому, что она подслушала, ты имела полное право сорваться. «Возможно. Но какой в этом прок? Мама никогда не изменится. Она может часами говорить о том, что при родах я едва не убила ее, но на других ей наплевать. Ей недостает такта, а еще больше чего-то другого. Как-то это называется, но я не могу вспомнить». «Сочувствие?» «Да. И у нее очень острый язык. Долгие годы она хлестала им отца, и теперь он редко раскрывает рот». «Тебе больше не обязательно видеться с ними?» «Я думаю, мне придется». Мне все меньше нравился ее спокойный, отстраненный голос. «Мама говорит, что они приготовили мою прежнюю комнату, а больше мне идти просто некуда». «Твой дом в Джоди. И твоя работа». «По-моему, мы об этом говорили. Я собираюсь написать заявление об уходе по собственному желанию». «Нет, Сэдди, нет. Это очень плохая идея». Она попыталась улыбнуться. «Ты говоришь, как мисс Элли, которая не поверила тебе, когда ты сказал, что Джонни опасен». Подумал, потом добавила. «Разумеется, я тоже не поверила. До самого конца вела себя как дура, да?» «У тебя есть дом». «Это правда. И платежи по закладной, которые я вносить не могу». «Я заплачу». Это до нее дошло. На лице отразился шок. «Ты не сможешь?» «Если на то пошло, смогу». «И смог бы. Во всяком случае, какое-то время. А при необходимости я мог рассчитывать на кентуккийское дерби и шато Гея. Я переезжаю из Далласа и буду жить у Дека. Арендной платы он с меня не берет, так что появятся деньги для выплат по закладной». Слеза собралась на ресницах правого глаза, задрожала там. «Ты не понимаешь. Я не могу заботиться о себе, пока не могу. И ухаживать за мной нигде не будут, кроме как дома, где мама наймет медсестру, чтобы та помогала с самым сложным. У меня еще осталась гордость. Не слишком много, но осталась». «Я позабочусь о тебе». Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Что?» «Ты меня слышала. И когда дело касается меня, Сэдди, ты можешь засунуть гордость в то самое место, куда не заглядывает солнце. Так уж вышло, что я тебя люблю. И если ты любишь меня, то должна перестать нести бред о возвращении домой к своей крокодилихе-матери». Ей удалось выдавить из себя улыбку, а потом она замерла, задумавшись, положив руки на укрытые больничным халатом колени. «Ты приехал в Техас, чтобы что-то сделать, а не ухаживать за школьной библиотекаршей, которая оказалась слишком глупой и не смогла осознать нависшей над ней опасности». «Мое дело в Далласе может подождать». «Может?» «Да». Вот так все и решилось. Ли отправлялся в Новый Орлеан, а я возвращался в Джоди. Прошлое продолжало бороться со мной и выиграло этот раунд. «Тебе нужно время, Сэдди. А у меня время есть. Мы можем провести его вместе». «Я тебе не нужна». Она понизила голос почти до шепота. «Такая, как сейчас». «Нужна». Она смотрела на меня глазами, которые боялись надеяться, но все равно надеялись. «Почему?» «Потому что ты лучшее, что у меня есть». Здоровая сторона ее рта задрожала, слеза покатилась по щеке, за ней последовали другие. «Если мне не придется возвращаться в саванну, если не придется жить с ними, с ней, тогда мне, возможно, я не знаю, чуть полегчает». Я обнял ее. «Тебе полегчает». «Джейк?» — ее голос душили слезы. «Ты сможешь кое-что сделать для меня перед тем, как уйдешь?» «Что, милая?» Унеси это чертово китайское рагу. От запаха меня мутит. Десять. Старшую медсестру с плечами футболиста и пришпиленными к груди часами звали Ронда МакГинли. И 18 апреля она настояла на том, чтобы самолично не только завести инвалидное кресло, в котором сидела Сейди, в лифт, но и выкатить его к краю тротуара, где ждал своего универсала Дек. «И чтобы больше я тебя здесь не видела, дорогуша», — наказала медсестра МакГинли после того, как мы помогли Сейди перебраться на переднее сиденье. Сейди рассеянно улыбнулась и ничего не сказала. Она сидела, обдолбанная по самое «не могу», в прямом смысле этого слова. Доктор Эллертон приезжал утром, чтобы обследовать ее лицо, и этот мучительный процесс потребовал дополнительного количества обезболивающих препаратов. МакГинли повернулась ко мне. «В ближайшее время ей потребуется много тепла и ласки». «Я сделаю все, что в моих силах». Мы уехали. В 10 милях к югу от Далласа Дек попросил. «Возьми это у нее и выброси в окно. Я должен следить за чертовой дорогой». Сейди заснула, держа в руке дымящуюся сигарету. Я перегнулся через спинку сиденья и выдернул окурок из ее пальцев. Сейди застонала и прошептала. «Нет, Джонни, пожалуйста, не надо». Я встретился взглядом с Деком только на секунду, но мне стало понятно, что мы думаем об одном и том же. Впереди долгая дорога. Долгая-предолгая. Одиннадцать. Я въехал в построенный в испанском стиле дом Дека на Сэм-Хьюстон-Роуд с тем, чтобы не будоражить общественное мнение. На самом деле, я въехал в дом 135 по аллее ульев. Боялся того, что мы можем найти внутри, и, думаю, Сейди тоже боялась, обдолбанная или нет. Но мисс Элли и Джо Питт с кафедры домоводства подобрали несколько ответственных девушек, и те провели в доме Сейди целый день, очищая и оттирая всю грязь, которую оставил после себя Клейтон. Ковер на полу убрали и заменили другим, серым, неприметным, оптимального цвета, потому что серое вызывает минимум воспоминаний. Всю изрезанную ножом одежду выбросили и заменили новой. Сейди не сказала ни слова ни о новом ковре, ни об одежде. Я не уверен, что она заметила эти перемены. Двенадцать. Я проводил дни в доме Сейди, готовил еду, работал в огороде, который заметно усох, но не выгорел под жарким летним солнцем центрального Техаса, и читал ей «Холодный дом». Мы также посмотрели несколько дневных мыльных опер «Тайную бурю», «Молодого доктора Мелани», «Из этих корней» и нашу любимую «На пороге ночи». Сейди изменила прическу, сместила пробор вправо, стала последовательницей Вероники Лейк, чтобы волосы закрывали шрамы, которые останутся после снятия повязки. Впрочем, со шрамами Сейди предстояло ходить недолго. Первую из пластических операций с участием 4 хирургов назначили на 5 августа. Эллертон предупредил, что за первой должны последовать еще 4, как минимум. Я ехал к Деку после того, как мы с Сейди ужинали. Правда, она обычно только возила еду по тарелке. Потому что в маленьких городах полным-полно больших глаз, компанию которым составляют болтливые рты. И нам представлялось, что эти большие глаза после захода солнца должны видеть мой автомобиль на подъездной дорожке дома Дека. Как только темнело, я пешком возвращался к дому Сейди и спал на новом раскладном диване в гостиной до 5 утра. Спал плохо, потому что редкую ночь Сейди не будила меня криками и метаниями по кровати, вызванными кошмарами. Днем Джонни Клейтон оставался мертвым. С наступлением темноты он по-прежнему преследовал ее с ножом и револьвером. Я шел к ней и успокаивал как мог. Иногда она выходила со мной в гостиную и выкуривала сигарету, прежде чем вернуться в постель, всегда прикрывая волосами обезображенную половину лица. Она не позволяла мне менять повязки. Делала это сама, в ванной, за закрытой дверью. После одного особенно жуткого кошмара, когда я вошел в спальню, она стояла голой у кровати и рыдала. Похудела ужасно. Ночная рубашка валялась у ног. Услышав мои шаги, Сэдди повернулась, одной рукой прикрывая грудь, а другой — промежность. Волосы падали за правое плечо, как и в прежние времена, и я увидел взбухшие рубцы, широкие следы швов и бугристую, нависшую над скулой плоть. «Убирайся!» — взвизгнула она. «Не смей смотреть на меня в таком виде! Что тебе здесь надо?» «Сэдди, что такое? Почему ты сняла ночную рубашку? Что не так?» «Я обдулась, понятно? Я должна перестелить постель, так что, пожалуйста, выйди и позволь мне что-нибудь надеть». Я подошел к изножью кровати, взял лежавший там плед, накинул на нее. Когда приспособил край, чтобы он закрывал ей щеку, она чуть успокоилась. «Иди в гостиную и не споткнись, запутавшись ногами в пледе. Выкури сигарету. Я перестелю постель». «Нет, Джейк, она грязная». Я обнял ее за плечи. «Так сказал бы Клейтон, а он мертв. Немного мочи, ничего больше». «Ты уверен?» «Да. Но прежде чем ты уйдешь...» Я отвернул самодельный воротник. Она сжалась, закрыла глаза, но не сдвинулась с места. Терпела мой взгляд, и я полагал, что это существенный прогресс. Я поцеловал изувеченную плоть, которая прежде была гладкой щекой, и поднял край пледа, чтобы укрыть ее. «Как ты мог?» — спросила она, не открывая глаз. «Это мерзко». «Нет, это еще одна часть тебя, которую я люблю, Сэдди. А теперь иди в другую комнату, пока я поменяю простыни». Закончив с этим, я предложил полежать с ней в постели, пока она не заснет. Она сжалась, как и в тот момент, когда я откинул край пледа, но покачала головой. «Я не могу, Джейк. Извини». «Мало-помалу», — говорил я себе, шагая к дому Дека в первом сером свете зари. «Мало-помалу». Тринадцать. 24 апреля я сказал Деку, что мне нужно в Даллас по делам, и попросил его побыть с Эдди, пока я не вернусь где-то часам к 9. Он с готовностью согласился, и в 5 пополудни я сидел напротив автовокзала Грейхаунд на Южной Полк-стрит, неподалеку от пересечения автострады 77 и еще новой федеральной четырехполосной автомагистрали М-20. Читал, или притворялся, что читаю, последний роман о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». В 17:30 на стоянку у здания автовокзала свернул универсал. За рулем сидела Рут Пейн. Ли вылез с переднего пассажирского сиденья. С заднего появилась Марина с Джун на руках. Ли обошел автомобиль сзади и открыл багажник. Рут Пейн осталась за рулем. Багаж Ли состоял из 2 предметов. Большой оливково-зеленой дорожной сумки и стеганого чехла для винтовки с 2 ручками. Он отнес их к сине-крузеру, двигатель которого работал на холостых оборотах. Водитель взял сумку и винтовку и уложил в открытое багажное отделение, предварительно взглянув на билет Ли. Тот пошел к двери в салон, повернулся и обнял жену, поцеловал в обе щеки, потом в губы. Взял на руки малышку, пощекотал под подбородком. Джун смеялась. Ли смеялся вместе с ней, но я видел слезы в его глазах. Он поцеловал Джун в лобик, обнял, отдал Марине и взбежал по ступенькам в салон автобуса, не оглянувшись. Марина направилась к универсалу, рядом с которым ждала Рут Пейн. Джун протянула ручонки к женщине, та с улыбкой взяла ее на руки. Они какое-то время постояли, наблюдая, как в автобус заходят другие пассажиры. Потом уехали. Я оставался до отбытия автобуса ровно в 6 вечера. Лучи кроваво-красного солнца, катившегося к западному горизонту, на мгновение отразились от окошечка с названием маршрута, замазав алым надпись. Потом я вновь смог прочитать 3 слова, свидетельствующие о том, что Ли Харви Освальд ушел из моей жизни хотя бы на какое-то время. «Новый Орлеан. Экспресс». Я посмотрел, как автобус поднимается по пандусу к уходящим на восток полосам М-20, потом отшагал 2 квартала к моему автомобилю и поехал к Джоди. Сработала интуиция. Опять. Я заплатил майскую аренду за квартиру на западной Нили-стрит, хотя мне уже следовало ограничить расходы, и у меня не было веских причин держать ее за собой. Ориентировался лишь на неопределенное, но сильное чувство, что необходимо сохранить операционную базу в Далласе. За 2 дня до кентуккийского дерби я поехал на Гринвилл-авеню с твердым намерением поставить $500 на шато Гея. Я рассуждал, что такая ставка будет не столь заметна. Припарковался в 4 кварталах от честного платежа и запер автомобиль. Необходимая предосторожность в этом квартале, даже в 11 утра. Двинулся быстрым шагом, но потом, без всякой на то причины, притормозил. А в полуквартале от букмекерской конторы, маскирующейся под судную кассу, вообще остановился. Вновь увидел букмекера, в этот день без солнцезащитного козырька, который привалился к дверному косяку своего заведения и курил. Залитый ярким солнечным светом, с резкими тенями в дверном проеме за спиной, он напоминал фигуру с картины Эдварда Хоппера. В этот день он никак не мог заметить меня, потому что смотрел на автомобиль, припаркованный на другой стороне улицы. Кремовый Линкольн с номерным знаком на зеленом фоне. Над цифрами я прочитал слова «Солнечный штат». Автомобиль этот не свидетельствовал о гармонии. Автомобиль этот, скорее всего, не принадлежал Эдуардо Гутьерресу, который улыбался и говорил: «Вот идет мой Янки из Янки-Лэнда». Тому самому, кто почти наверняка приказал сжечь мой дом на берегу. Тем не менее, я развернулся и зашагал к своему «Шевроле». $500 остались в кармане. Сработала интуиция. Глава 24. 1. Получив доказательство того, что история склонна повторяться, во всяком случае по отношению ко мне, вы не удивитесь, узнав, что для оплаты больничных счетов Сэдди Майк Кослоу предложил возродить джодийское гулянье. Сказал, что сможет уговорить прежних участников на повторное представление, поскольку запланировали мы его на середину лета, и свое слово сдержал. Пришли практически все. Элли тоже согласилась сыграть на банджо кэмптаунские скачки и клинч-маунтский прорыв, хотя и пожаловалась, что после прошлого выступления пальцы до сих пор болят. Мы выбрали 12 и 13 июля. Но неожиданно возникли проблемы, и какое-то время мы находились в подвешенном состоянии. Первым препятствием оказалась сама Сэдди, которая от нашей идеи пришла в ужас. Назвала ее «сбор милостыни». «Ты говоришь так, будто впитала это с молоком матери», — заметил я. Она сердито глянула на меня, потом уставилась в пол и принялась разглаживать волосы, падавшие на обезображенную сторону лица. «А если и так, разве это что-то меняет?» «Господи! Что же у нас получается? Тебя послушать, так ты набиралась уму-разуму от женщины, которая, узнав, что ее дочь изуродовали и чуть не убили, больше всего тревожится из-за смены церкви». «Это унизительно», — прошептала Сэдди. «Это унизительно, полагаться на милосердие города». «Ты так не думала, когда речь шла о Бобби Джилл?» «Ты загоняешь меня в угол, Джейк. Пожалуйста, не делай этого». Я сел рядом с ней, взял за руку. Она вырвалась. Я взял снова. На этот раз она смирилась. «Я знаю, для тебя это нелегко, милая. Но есть время отдавать и есть время брать. Уж не знаю, так ли сказано в книге Екклезиаста, но, тем не менее, это правда. Твоя медицинская страховка — пшик. Доктор Эллертон идет нам навстречу, отказываясь от вознаграждения». «Я не просила». «Помолчи, Сэдди. Пожалуйста. Это называется работа про боно, и он хочет это сделать. Но оперировать будут и другие хирурги. Счета за операции будут астрономические, а мои ресурсы ограничены. Про боно. На общественных началах. Безвозмездно. Латынь. «Лучше бы он меня убил», — прошептала она. «Никогда так не говори!» Сэдди отпрянула от злости в моем голосе. По ее щекам потекли слезы. Пока она могла плакать только одним глазом. «Дорогая, люди хотят сделать это для тебя. Позволим. Я знаю, твоя мать живет у тебя в голове. Наверное, как и у любого из нас. Но тут ты не должна ей уступить». «Врачи не смогут все поправить. Я уже никогда не буду прежней. Эвертон так мне сказал». «Они смогут поправить многое». Это прозвучало значительно лучше, чем «они смогут поправить хоть что-то». Сэдди вздохнул. «Ты храбрее, чем я, Джейк». «Храбрости тебе хватает. Так мы договорились?» «Шоу милосердия к Сэдди Данхилл? Моя мать лопнет от злости, если узнает». «И еще одна причина провести его. Мы отошлем ей фотографии». Она улыбнулась, но лишь на мгновение. Закурила чуть дрожащими пальцами, потом вновь начала поглаживать волосы, скрывающие рану. «Я должна там быть, чтобы видели, на что пойдут их доллары, как беркширская свинья на аукционе». «Разумеется, нет. Хотя я сомневаюсь, что кто-то упадет в обморок. Большинство из них видело и похуже. Работая в школе, расположенной в сельской местности, мы и сами видели кое-что похуже. К примеру, Бритту Карсон, сильно обгоревшую при пожаре, или Даффи Хендриксона, левая кисть которого напоминала копыта, после того, как в отцовском гараже вдруг соскользнула вниз цепная таль с подвешенным на ней двигателем грузовика». «Я не готова к такому осмотру. Едва ли буду». Я всем сердцем надеялся, что она заблуждается. Безумцы этого мира, Джонни Клейтоны, Ли Харви Освальды, не могли победить. Если у Бога не получалось все поправить после того, как они одерживали свои маленькие, говенные победы, это делали обычные люди, пытались во всяком случае. Однако сейчас не стоило проповедовать на сей счет. «Тебе станет легче, если я скажу, что доктор Эллертон согласился принять участие в шоу?» Она тут же забыла про волосы и уставилась на меня. «Что?» «Он хочет изобразить зад Берты». Речь шла о парусиновом творении учащихся с кафедры искусств, танцующей лошади Берти. Она бродила по сцене по ходу нескольких миниатюр, но всеобщее внимание привлекало при исполнении танца, с мотающимся из стороны в сторону хвостом, под песню Джина Отри «Снова в седле». Хвост приводился в движение веревками, за которые дергала задняя половина команды Берты. Селян, не отличавшихся утонченным чувством юмора, Берта очень веселила. Сэдди начала смеяться. Я видел, что ей больно, но она не могла остановиться. Откинулась на спинку дивана, прижала ладонь ко лбу, словно чтобы не дать взорваться мозгу. «Я позволю тебе устроить это шоу только ради того, чтобы увидеть Берту своими глазами». Тут она уставилась на меня. «Но я посмотрю на нее во время прогона. Ты не затащишь меня на сцену, где все будут таращиться на меня и шептать: «Ох, вы только посмотрите на эту бедную девушку». Это понятно?» «Абсолютно», — ответил я и поцеловал ее. Так разрешилась одна проблема. Следующее заключалось в том, чтобы убедить лучшего пластического хирурга Далласа приехать в Джоди в июльскую жару и попрыгать по сцене, изображая зад парусиновой лошади, весившей 30 фунтов. Потому что на самом деле я его ни о чем не просил. Как выяснилось, никакая это не проблема. Эллертон просиял, как ребенок, когда я ввел его в курс дела. «У меня есть практический опыт. Жена постоянно говорит, что я веду себя как лошадиная жопа». Два. Последняя по счету проблема возникла совершенно неожиданно. В середине июня, примерно в то время, когда Ли вышвырнули из порта Нового Орлеана за то, что он пытался раздавать прокастровские листовки морякам американского корабля «Оса», Дек пришел в дом Сэдди, поцеловал ее в здоровую щеку, она прятала обезображенную половину лица, если кто-то приходил в гости, и спросил меня, не составлю ли я ему компанию по части холодного пива. «Иди, отпустила меня Сэдди. «Я справлюсь». Дек отвез нас в расположенную в 9 милях к западу от города забегаловку курицы прерий с кондиционером под жестяной крышей. В середине дня зал пустовал, если не считать 2 выпивох, обосновавшихся у стойки. Музыкальный автомат молчал. Дек протянул мне доллар. «Я плачу, вы приносите. Как вам такая сделка?» Я пошел к стойке и вернулся с 2 стаканами Бакхорна. «Если б я знал, что вы закажете баки, сам бы сходил за пивом», — покачал головой Дек. «Черт, это ж лошадиная моча». «А мне нравится», — ответил я. «Кроме того, я думал, что вы предпочитаете пить дома. Вроде бы это ваши слова. На мой вкус, доля говнюков в местных барах слишком уж велика». «Я все равно не хочу этого чертового пива». Теперь, когда мы находились далеко от Сэдди, я видел, что он весь кипит. «Чего мне хочется, так это врезать Фреду Миллеру по морде, а потом пнуть Джессику Колтроп в ее узкую и, несомненно, затянутую в кружева жопу». Я знал фамилии и лица, хотя, будучи скромным наемным учителем, не имел чести общаться ни с первым, ни со второй. Миллер и Колтроп составляли 2/3 совета Денхолмской объединенной средней школы. «Не останавливайтесь», — предложил я. «Раз уж вы так жаждете крови, расскажите мне, как намерены поступить с Дуайтом Россоном. Разве он не третий?» «Он Роллингс», — ответил Дек. «И к нему у меня претензий нет. Он голосовал за нас». «Я не понимаю, о чем вы». «Они не разрешат нам использовать спортивный зал для гуляния. Пусть он летом и пустует». «Вы шутите?» Сэдди говорила мне, что в городке есть люди, настроенные к ней враждебно, но я ей не верил. Глуповатый Джейк Эппинг, цепляющийся за научно-фантастические бредни 21-го столетия. «Сынок, если бы. Они заговорили о проблемах, связанных со страховкой на случай пожара. Я возразил, что этих вопросов не возникало, когда мы устраивали точно такое же представление, чтобы собрать деньги на операцию для ученицы, попавшей в автомобильную аварию. Так это Колтроп, высохшая старая кошка, заявила. Да, Дек, но то представление проходило во время учебного года. Их тревожит совсем другое. Сотрудницу школы обезобразил безумец, за которого она когда-то вышла замуж. Они боятся, что об этом упомянут в газетах. Или, не дай бог, в передаче одного из далласских телеканалов». «И что с того?» — спросил я. «Он... Господи, Дек, да он же не местный. Он из Джорджии». «Для них это не имеет никакого значения. Зато он умер здесь, и они боятся, что это негативным образом отразится на репутации школы. Репутации города. Их репутации». Я застонал. Такое не к лицу мужчине во цвете лет, но я ничего не мог с собой поделать. «Это же какой-то бред!» «Они бы уволили ее, если бы могли, чтобы ничто не нарушало их душевного спокойствия. Но уволить ее они не могут и надеются, что она сама подаст заявление об уходе до того, как ученики увидят, что сделал Клейтон с ее лицом. Чёртово говённое лицемерие маленького городка во всей красе, мой мальчик. Когда Фреду Миллеру исполнился 21, он 2 раза в месяц ездил в публичные дома Нуэво Ларедо. Ездил бы и чаще, если бы отец давал ему больше денег. И я чертовски хорошо помню, как Джессика Колтроп, тогда всего лишь Джесси Трэп с ранчо «Сладкая вода», в 16 лет вдруг стала очень толстой. А 9 месяцами позже разом похудела. Меня так и подмывало сказать, что память у меня длиннее их синих носов, и я могу доставить им немало неприятностей, если захочу. И мне не придется прилагать для этого особых усилий». «Но они же не могут винить Сэдди за безумие ее бывшего. Или могут?» «Вам пора повзрослеть, Джордж. Иногда вы ведете себя так, будто только вчера родились. Или жили в каком-то округе, где люди все понимают правильно. Для них это все связано с сексом. Для таких людей, как Фред и Джессика, все всегда связано с сексом. Они, вероятно, думают, что люцерна и шлепок из пострелят, проводят свободное время, долбят Дарлу за амбаром под радостные крики гречки. «Пострелята» — телевизионный сборник короткометражек о детях, выходивших на экраны в 28-39 годах. «Если подобное случается, винить надо женщину. Они никогда не скажут об этом во всеуслышание, но сердцем уверены, что мужчины — чудовища, а женщины, которые не могут удержать их в узде, должны пенять сами на себя. Да, сами на себя. Этого я им не спущу». «Вам придется», — ответил я. «Если вы этого не сделаете и начнется грызня, крайней может оказаться Сейди. А она сейчас совсем слабенькая. Может окончательно слететь с катушек». «Да», — Дек вытянул трубку из нагрудного кармана. «Я это знаю. Просто стравил пар. Элли вчера поговорила с управляющими клуба «Гранж». Они с радостью нас примут, а в зале может разместиться на 50 человек больше, благодаря балкону». «Слава богу!» — облегченно выдохнул я. «Здравомыслие восторжествовало». «Есть только одна проблема. За два вечера они просят $400. Если я внесу 200, вы найдете столько же? Нам их не вернут с выручки, знаете ли. Она вся пойдет на оплату медицинских счетов Сейди». Я очень хорошо знал, сколько стоит медицинская помощь Сейди. Уже доплатил $300 за ее пребывание в больнице. Жалкой страховки не хватило даже на это. И, несмотря на благородство Эллертона, другие расходы нарастали снежным комом. Что касается меня, я еще не достиг финансового дна, но все к этому шло. «Джош, что скажете?» «Пополам», — согласился я. «Тогда допивайте ваше сраное пиво. Я хочу вернуться в город». Три. На выходе из этого паршивого питейного заведения мое внимание привлек плакат, в верхней части которого я прочитал: «Поединок столетия на кабельном ТВ. Прямая трансляция из Madison Square Garden. Том Кейс по прозвищу Кувалда из Далласа против Дика Тайгера. Даллас Аудиториум. Четверг, 29 августа. Предварительная продажа билетов здесь». Ниже расположились фотографии двух голых по пояс здоровенных мужиков, победно вскинувших вверх руки в перчатках. Один молодой, с лицом без единой кулачной отметины. Второй гораздо старше, и нос ему, похоже, ломали не один раз. Впрочем, мое внимание привлекли имена и фамилии. Откуда-то я их знал. «И не думайте об этом», — покачал головой Дек. «Получите больше удовольствия, наблюдая за собачьим боем между питбулем и кокер-спаниелем. Старым кокер-спаниелем». «Правда?» «Томми Кейса всегда отличало мужественное сердце. Только теперь это 40-летнее сердце в 40-летнем теле. У него пивной живот, и он едва двигается. Тайгер молод и быстр. Через пару лет станет чемпионом, если его промоутеры не оплошают. Пока они подбирают ему ходячие боксерские груши вроде Кейса, чтобы держать в форме». Звучало это как Рокки Бальбоа против Аполло Крида. И почему нет? Иногда жизнь копирует искусство. «Телевизионная передача, за которую платишь, чтобы смотреть ее в зале». Дек снова покачал головой. «Ну и ну, что нас ждет?» «Наверное, тенденция будущего». «И, вероятно, все билеты будут проданы, во всяком случае, в Далласе. Но это не меняет того факта, что Том Кейс — тенденция прошлого. Тайгер его порвет. Так вы найдете деньги на гранж, Джордж?» «Безусловно». Четыре. Странным выдался тот июнь. С одной стороны, я радовался репетициям с теми же людьми, что участвовали в исходном гулянии. Дежавю, лучше которого не бывает. С другой, все чаще задумывался, а действительно ли собирался вычеркнуть Ли Харви Освальда из уравнения мировой истории. Я не мог поверить, что мне не хватит на это духа. Я уже убил одного человека совершенно хладнокровно. Но не имело смысла отрицать, что я держал Освальда на прицеле и позволил ему уйти. Я говорил себе, что причина в принципе неопределенности, а не в семье Ли, но продолжал видеть Марину, которая, сцепив руки, вытягивала их перед животом. Я продолжал задаваться вопросом, а может, его все-таки подставили? Напоминал себе, что в октябре он вернется. И, разумеется, спрашивал себя, а что делать тогда? Его жена по-прежнему будет беременной, а окно неопределенности открытым. Пока же я помогал Сейди медленно выздоравливать, оплачивал счета, заполнял бланки по страховым выплатам. В 63-м бюрократия бесила ничуть не меньше, чем в 2011-м. Плюс репетиции. Доктор Эллертон сумел приехать только на одну, но оказался способным учеником и очень живо изобразил заднюю половину Берты, танцующей лошади. После окончания репетиции он сказал мне, что хочет привлечь к операции еще одного врача, специалиста по лицевой хирургии из Mass General. Я ответил, пусть сердце у меня и упало, что еще один хирург — отличная идея. «Вы можете это позволить?» — спросил он. «Марк Андерсон стоит недешево». «Мы справимся», — ответил я. Я приглашал Сэдди на репетиции, когда до представления осталось совсем ничего. Она отказывалась вежливо, но твердо, хотя раньше обещала прийти на прогон. Она редко выходила из дома, а если такое и случалось, то лишь во двор. Не появлялась в школе и в городе с того самого дня, когда Джон Клейтон полоснул ее по лицу, а потом перерезал себе горло. Пять. Позднее утро и начало второй половины дня 12 июля я провел в Гранже, занимаясь последними приготовлениями. Майк Кослу, который вошел в роль продюсера так же естественно, как и в роль комика, сообщил мне, что на субботу проданы все билеты, а на сегодня 90%. «Пришедших в последнюю минуту вполне хватит, чтобы заполнить зал до отказа, мистер А. Можете в этом не сомневаться. Я только надеюсь, что Бобби Джилл со мной не запорим танец при выходе на поклоны». «Мы с Бобби, Майк, и вы не запорите». С подготовкой шоу все прошло хорошо. Не понравилось мне другое. Сворачивая на аллею Улив, я увидел выезжающий с нее автомобиль Эллен Докерти, а дома нашелся Эдик, которая сидела у окна в гостиной со слезами на здоровой щеке и сжимала в кулаке носовой платок. «Что?» — спросил я. «Что она тебе сказала?» Сэдди удивила меня, улыбнувшись. Улыбка получилась кривой, но милой. «Только правду. Пожалуйста, не волнуйся. Я приготовлю тебе сэндвич, а ты расскажешь, как дела». Я рассказал. И я, разумеется, волновался, но держал волнение при себе. Как и мысли на предмет директоров средних школ, сующих нос в чужие дела. В 6 вечера Сэдди оглядела меня с головы до ног, перевязала галстук, сдула какую-то пылинку, реальную или воображаемую, с плеча пиджака. «Я могу пожелать ни пуха, ни пера, но ты лучше просто иди, чтобы довести начатое до конца». Она стояла передо мной в старых джинсах и блузке, скрывавшей, пусть немного, но все же, потерю веса. Я вспомнил красивое платье, в котором она пришла на первое джодийское гулянье. Красивое платье с красивой девушкой под ним. Так было тогда. В этот вечер девушка, по-прежнему красивая с одной стороны лица, оставалась дома, чтобы, когда поднимется занавес, смотреть повтор одной из серий «Шоссе-66». «Что не так?» — спросила она. «Мне хочется, чтобы ты пошла со мной. Ничего больше». Я пожалел о том, что произнес эти слова, едва они слетели с губ. Но вроде бы обошлось. Улыбка поблекла, но тут же вернулась. Так бывает, когда солнце на мгновение скрывается за маленьким облачком. «Ты будешь там, а это значит, что там буду и я». Она застенчиво глянула на меня одним глазом, второй скрывала прическа а-ля Вероника Лейк. «Если ты меня любишь». «Я тебя очень люблю». «Да, думаю, да». Она поцеловала меня в уголок рта. «И я тебя люблю. Так что ни пуха тебе, ни пера. И поблагодари всех от меня». «Обязательно. Ты не боишься оставаться здесь одна?» Со мной все будет хорошо». Она не ответила на мой вопрос, но ничего лучше на тот момент сказать, наверное, не могла. Майк не ошибся насчет тех, кто определился в последнюю минуту. За час до начала представления мы продали последний билет. Дональд Беллингем, наш администратор сцены, погасил свет в зале ровно в 8 часов вечера. Я ожидал, что разочарования после шоу мне не избежать, потому что мы решили обойтись без практически идеального финала с бросанием тортов. Этот трюк собирались повторить только в субботу, чтобы чистить сцену и первые два ряда в зале один раз. Однако и это представление получилось очень неплохим. Коронным стал номер с чертовой танцующей лошадью. В какой-то момент энтузиазм тренера Бормана, он изображал переднюю половину лошади, перехлестнул через край, и Берта с огромным трудом удержалась на сцене, едва не свалившись в зал. Зрители нисколько не усомнились, что 20 или 30 секунд, в течение которых Берта балансировала над пропастью, являлись составной частью танца, и наградили доктора Эллертона и тренера Бормана громовыми аплодисментами. Я, понимавший, что происходит, ощутил эмоциональный парадокс, какого мне, наверное, уже не испытать. Стоя за кулисами рядом с Дональдом Беллингемом, его, похоже, едва не парализовало, я дико смеялся, при этом мое перепуганное сердце гулко билось чуть ли не в горле. Гармония этого вечера проявилась на поклонах. Майк и Бобби вышли на середину сцены, рука в руке. Бобби Джилл оглядела зал. «Мисс Данхилл мне очень дорога за ее доброту и христианское милосердие. Она помогла мне, когда я нуждалась в помощи. И, глядя на нее, мне захотелось научиться делать то, что мы сейчас собираемся вам показать. Мы благодарим вас всех за то, что сегодня вы пришли сюда и проявили свое христианское милосердие. Так, Майк?» «Да», — кивнул он. «Вы лучшие». Он посмотрел налево. Я дал отмашку Дональду, который склонился над проигрывателем, приготовившись опустить иглу на пластинку. На этот раз отцу Дональда предстояло узнать, что сынок позаимствовал пластинку из его коллекции, потому что он сам сидел в зале. Оркестр Глена Миллера, гремевший в давно ушедшие дни, заиграл в настроении, а на сцене, под ритмичные хлопки зрителей, Майк Косло и Бобби Джилл Олнет станцевали головокружительный линди, куда более энергично, чем мы с Сейди или Кристи. Они отдавали танцу юность и радость, и энтузиазм. Получалось великолепно. Глядя, как Майк сжимает руку Бобби Джилл, отдавая команду, в какую сторону вращаться или нырнуть, я внезапно перенесся в Дерри и увидел Беви Наели и Ричи Дич. «Это одно целое», — подумал я. «А эхо настолько близко к совершенству, что нет возможности определить, где живой голос, а где отразившийся призрачный». На мгновение все стало предельно ясным, а когда такое случается, мир словно исчезает. Разве мы все в глубине души этого не знаем? Этот идеально сбалансированный механизм криков и эха маскируется под вращающиеся шестерни, волшебные часы, тикающие под загадочным стеклом, именуемым нами жизнью. А что позади? Что вокруг? Хаос, бури, люди с кувалдами, люди с ножами, люди с оружием. Женщины, которые ломают то, что не могут подмять под себя, и принижают то, что не могут понять. Вселенная ужаса и утрат, окружающая маленькую, ярко освещенную сцену, на которой танцуют смертные, бросая вызов тьме. Майк и Бобби Джилл танцевали в свое время, в год 1963, в эру коротких стрижек, телевизоров-ящиков, песен, записанных в гаражах. Они танцевали в тот день, когда президент Кеннеди пообещал подписать договор о запрещении испытаний атомного оружия и сообщил журналистам, что у него нет намерений затащить наши вооруженные силы в трясину закулисной политики и давней вражды в Юго-Восточной Азии. Они танцевали, как Беви и Рич, как Сэдди и я, и смотрелись прекрасно. И я любил их, несмотря на мимолетность этого видения, и именно за нее я люблю их. До сих пор. Они закончили идеально, вскинув руки, тяжело дыша, лицом к зрителям, которые приветствовали их стоя. Майк позволил им 40 секунд не щадить свои ладони. Удивительно, сколь быстро огни рампы способны трансформировать скромного игрока школьной команды во властителя душ. А потом призвал к тишине. В итоге добился желаемого. «Наш режиссер, мистер Джордж Амберсон, хочет сказать несколько слов. Он так много вложил в это представление и времени, и усилий, и творческих находок. И я надеюсь, что вы не пожалеете ладоней». Я вышел на сцену под аплодисменты. Пожал руку Майку, клюнул Бобби Джилл в щечку. Они удалились за кулисы. Я поднял руки, призывая к тишине. Начал тщательно отрепетированную речь, в которой собирался сказать, что Сейди не смогла прийти сегодня сюда и поблагодарить их от ее имени. Каждый публичный оратор, умеющий завладеть вниманием публики, знает. Произнося речь, надо сконцентрироваться на ком-то конкретном. Вот я и сконцентрировался на паре в третьем ряду, которая выглядела вылитыми папашей и мамашей с американской готики. На Фредди Миллере и Джессике Колтроп, членах школьного совета, не позволивших нам воспользоваться спортивным залом на том основании, что Сейди, на которую напал бывший муж, во всем виновата сама, а потому ее, насколько возможно, следует игнорировать. «Американская готика. Картина американского художника Гранта Вуда». Я успел произнести 4 предложения, после чего меня прервали возгласы изумления. Потом последовали аплодисменты, поначалу жидкие, но быстро переросшие в овацию. Зрители вновь вскочили. Я понятия не имел, чему они аплодируют, пока не почувствовал легкое, нерешительное прикосновение к своей руке чуть выше локтя. Повернулся, чтобы увидеть Сейди в красном платье, рядом со мной. Она забрала волосы назад и закрепила сверкающей заколкой, полностью открыв лицо, обе его половины. К своему изумлению я обнаружил, что обезображенная щека выглядит не так ужасно, как мне казалось. Возможно, в этом есть какая-то универсальная истина, но меня слишком потрясло появление Сейди, чтобы я мог ее осознать. Конечно, глубокий бугристый шрам и начинающие блекнуть следы от многочисленных швов — зрелище не из приятных. Как и обвисшая плоть под левым глазом, и сам глаз неестественно широко раскрытый, не моргающий в унисон с правым. Но она улыбалась очаровательной однобокой улыбкой, и я видел перед собой Елену Прекрасную. Я обнял ее, и она обняла меня, смеясь и плача. Под платьем все ее тело вибрировало, как туго натянутая струна. Когда мы вновь повернулись к зрительному залу, все стояли и громко хлопали, за исключением Миллера и Колтроп. Те огляделись, увидели, что только они не оторвали задниц от стульев, и с неохотой последовали примеру остальных. «Спасибо вам», — обратилась к зрителям Сейди, когда аплодисменты смолкли. «Благодарю вас от всего сердца. И хочу особо поблагодарить Эллен Докерти, которая сказала мне, что если я не приду сюда и не взгляну вам в глаза, буду до конца жизни сожалеть об этом. А больше всего я хочу поблагодарить...» Мгновенное колебание. Я уверен, зрители этого не заметили, то есть только я понял, как близко подошла Сейди к тому, чтобы назвать мое настоящее имя в присутствии 500 человек. «Джорджа Амберсона! Я люблю тебя, Джордж!» Конечно же, от аплодисментов едва не рухнула крыша. В смутные времена, когда даже мудрецы не могут сказать ничего определенного, публичное признание в любви всегда вызывает такую реакцию. Семь. В половине 11 Элли увезла Сейди домой, совсем выдохшуюся. В полночь мы с Майком потушили в гранже все огни и вышли на улицу. «Пойдете на вечеринку, мистера. Эл сказал, что закусочная будет открыта до 2 часов ночи, и он привез 2 бочонка пива. Лицензии у него нет, но я не думаю, что кто-то арестует его». «Только не я. Едва держусь на ногах. Увидимся вечером, Майк». Я поехал к Деку, прежде чем вернуться домой. Он сидел на крыльце в пижаме, курил последнюю на этот день трубку. «Удивительный вечер», — заметил он. «Да». «Эта молодая дама показала характер. Силы воли ей не занимать». Это точно. Вы постарайтесь, чтобы теперь у нее все было хорошо. Обязательно. Он кивнул. Она этого заслуживает после того, что случилось. И пока вы все делали правильно. Он посмотрел на мой Шеви. Сегодня вы, наверное, можете поехать к ней на автомобиле и припарковаться перед ее домом. Думаю, после этого вечера никто в городе и бровью не поведет. Возможно, он был прав, но я решил, что береженого Бог бережет, и пошел к Сэдди пешком, как и прежде. Мне требовалось время, чтобы привести в норму собственные эмоции. Я все еще видел ее на сцене, залитую светом прожекторов. Красное платье, изящный изгиб шеи, гладкая щека и обезображенная шрамом. Добравшись до аллеи ульев и войдя в дом, я увидел, что мой диван по-прежнему сложен. В недоумении смотрел на него, пытаясь понять, что все это значит. Потом Сэйди позвала меня настоящим именем из спальни. Очень тихо. Лампа горела, отбрасывая мягкий свет на одну половину ее лица. Ее глаза, блестящие и серьезные, не отрывались от меня. «Я думаю, твое место здесь. Я хочу, чтобы ты спал здесь. Согласен?» Я скинул с себя одежду и улегся рядом. Ее рука скользнула под простыню, нашла меня, начала ласкать. «Ты голоден? Потому что у меня есть торт, если ты хочешь». «О, Сэйди, умираю от голода». «Тогда выключи свет». Восемь. Та ночь в постели с Эдди стала лучшей в моей жизни. И не потому, что забила последний гвоздь в гроб Джона Клейтона. Она вновь открыла дверь в наше общее будущее. Когда мы закончили заниматься любовью, я впервые за многие месяцы провалился в глубокий сон. Проснулся в 8 утра, когда солнце уже встало, на кухне ангелы пели по радио «Мой бойфренд вернулся», и до меня долетал запах жарящегося бекона. Скоро Сэйди позовет меня к столу, но пока не позвала. Еще не позвала. Я закинул руки за голову и уставился в потолок, удивляясь тому, как глупо, фактически безрассудно вел себя после того, как позволил Ли Освальду уехать на автобусе в Новый Орлеан, не попытавшись остановить его. Мне хотелось узнать, принял ли Джордж де Мореншильд непосредственное участие в неудачном покушении на жизнь Эдвина Уокера или ограничился только подзуживанием. Что ж, имелся достаточно простой способ это выяснить. Де Мореншильд знал ответ, и я мог у него спросить. Девять. Сэйди ела лучше, чем за все время, прошедшее с того дня, когда Клейтон вломился в ее дом, да и я не мог пожаловаться на отсутствие аппетита. На пару мы уговорили полдесятка яиц, не говоря уже о гренках и беконе. Когда грязные тарелки перекочевали в раковину, а она курила и пила вторую чашку кофе, я сказал, что хочу кое-что у нее спросить. «Если насчет второго шоу, не думаю, что смогу пройти через это дважды». «Нет, речь о другом. Но раз уж ты заговорила об этом, что именно сказала тебе Элли?» «Что я должна перестать жалеть себя и присоединиться к команде». «Круто». Сэдди погладила волосы, прижимая их к обезображенной щеке, механически. «Мисс Элли не отличается тактом и деликатностью. Она шокировала меня, влетев сюда и заявив, что пора перестать валять дурака». «Это точно. И она была права». Сэдди перестала разглаживать волосы и резко отбросила их назад. «Так я буду выглядеть отныне и до скончания веков, с некоторыми улучшениями, поэтому мне пора к этому привыкать. Сэдди предстоит выяснить, верна ли давняя поговорка о том, что с лица воды не пить». «Об этом я как раз и хотел с тобой поговорить». «Давай». Она выпустила дым через ноздри. «Допустим, я увезу тебя в такое место, где врачи смогут устранить повреждения на твоем лице. Не полностью, но гораздо лучше, чем это могут сделать Эллертон и его команда. Ты поедешь со мной, зная, что мы больше никогда не сможем вернуться сюда». Она нахмурилась. «Гипотетически?» «Если честно, то нет». Она нарочито медленно затушила сигарету, обдумывая мои слова. «Как мисс Мими поехала в Мексику в надежде на экспериментальные методы лечения? Потому что я не думаю...» «Я говорю об Америке, милая». «Что ж, если это Америка, я не понимаю, почему мы не сможем...» «Второй момент. Мне, возможно, придется уехать. С тобой или без тебя». «И ты уже никогда не вернешься?» На ее лице отразилась тревога. «Никогда. Ни один из нас не сможет вернуться по причинам, которые сложно объяснить. Полагаю, ты решишь, что я свихнулся». «Я знаю, ты в своем уме». Тревога осталась, но эту фразу она произнесла без малейшей запинки. «Возможно, мне придется сделать нечто такое, что правоохранительные органы сочтут очень плохим. На самом деле, ничего плохого в этом нет, но мне никто не поверит». «Это... Джейк, это как-то связано с тем, что ты говорил мне об Эдлое Стивенсоне, о его словах, что он готов ждать, пока не замерзнет ад?» «В каком-то смысле. Но есть одна загвоздка. Если я смогу сделать то, что должен, и меня не поймают, а я думаю, что смогу, для тебя это ничего не изменит. Твое лицо все равно останется в шрамах в большей или меньшей степени. Но там, куда я могу взять тебя, медицина позволяет делать то, о чем Эллертон может только мечтать». «Но мы никогда не сможем вернуться». Она говорила не со мной, пыталась уяснить это для себя. «Не сможем. Помимо всего прочего, если бы мы вернулись 9 сентября 1958 года, там бы уже существовала Сэйди Данхилл, и мне не хотелось думать о том, что бы из этого вышло». Сэйди поднялась, отошла к окну, долго стояла спиной ко мне. Я ждал. «Джейк?» «Да, милая». «Ты можешь предсказывать будущее? Можешь, да?» Я молчал. «Потому что ты пришел из будущего?» — испуганным голосом спросила она. Я молчал. Она повернулась ко мне, очень бледная. «Джейк, пришел?» «Да. С моей груди свалилась 70-фунтовая гиря. И одновременно я испугался. За нас обоих, но прежде всего за нее». «Насколько издалека?» «Дорогая, ты уверена?» «Да. Издалека?» «Почти 48 лет». «Я умерла?» «Не знаю. Не хочу знать. Я живу здесь и с тобой». Она задумалась. Кожа вокруг красных шрамов стала почти белой, и мне хотелось подойти к ней, но я боялся пошевелиться. Вдруг она закричит и убежит от меня. «Почему ты пришел?» «Чтобы не дать одному человеку кое-что сделать. Я убью его, если придется. Если буду совершенно уверен, что он заслуживает смерти. Пока я этого сделать не смог». «И о чем ты говоришь?» «Через 4 месяца, в этом я как раз уверен, он убьет президента. Убьет Джона Кеннеди». Я увидел, как колени Сэйди начали подгибаться, но ей удалось оставаться на ногах достаточно долго, чтобы я успел ее подхватить. Десять. Я отнес ее в спальню и уложил на кровать, потом сходил в ванную, чтобы смочить полотенце холодной водой. Когда вернулся, она уже открыла глаза, посмотрела на меня, и выражение ее лица я расшифровать не смог. «Не следовало тебе говорить». «Возможно», — ответила она, но не отпрянула, когда я сел рядом на кровать и удовлетворенно вздохнула, едва я начал протирать ей лицо влажным полотенцем, обходя шрамы, где прикосновение вызывало только болевые ощущения. По окончании процедуры Сэйди очень серьезно взглянула на меня. «Скажи мне, что еще должно случиться? Я думаю, ты обязан это сделать, если хочешь, чтобы я тебе поверил. Что-то вроде Эдла Стивенсона и замерзающего ада. Не могу. У меня диплом по английскому языку и литературе, а не по американской истории. В старшей школе я изучал историю Мэна. Это обязательный курс. Но ничего не знаю о Техасе. Я не... Но я осознал, что кое-что как раз знаю. Вспомнил последний пункт в разделе ставок из записи Элла Темплтона, потому что не раз и не два прочел его. «На всякий случай, если тебе понадобится последнее денежное вливание», — написал он. «Джейк?» «Я знаю, кто победит в боксерском поединке в Madison Square Garden в следующем месяце. Его зовут Том Кейс, и он нокаутирует Дика Тайгера в 5-м раунде. Если этого не случится, ты будешь вправе вызывать парней в белых халатах. Но пока пусть это останется между нами, хорошо? Слишком многое поставлено на карту». «Да, хорошо». В глубине души я ожидал, что после второго представления Дек или мисс Элли подойдет ко мне и, глядя в глаза, заявит, что ему или ей позвонила Сэйди, чтобы сказать, что я рехнулся. Но этого не случилось. А когда я вернулся в дом Сэйди, на столе лежала записка. «Разбуди меня, если хочешь, полуночную закуску». Я вернулся раньше полуночи, немного, и она не спала. Следующие 40 минут понравились нам обоим. Потом, в темноте, она спросила. «Я ведь не должна решать прямо сейчас». «Нет». «И нам не нужно говорить об этом прямо сейчас». «Нет». «Может, после поединка, того, о котором ты мне сказал». «Может». «Я верю тебе, Джейк. Не знаю, безумие это или нет, но верю. И я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя». Ее глаза блестели в темноте, и миндалевидный, прекрасный, и тот, на который падало веко. «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, и не хочу, чтобы ты кому-то причинил вред без крайней на то необходимости. И никогда по ошибке. Никогда. Ты мне обещаешь?» «Да». Такое обещание далось мне легко. По этой причине Ли Освальд еще топтал землю. «Ты будешь осторожен?» «Да, я буду очень...» Она закрыла мне рот поцелуем. «Потому что, откуда бы ты ни пришел, без тебя будущего мне нет. А теперь давай спать». Я думал, что разговор продолжится утром. Понятия не имел, что, в смысле, как много, скажу, когда он продолжится, но в итоге говорить ничего не пришлось, потому что она не спросила. Вместо этого поинтересовалась, какую сумму принесло шоу «Милостыня Сэйди Данхилл». Когда я ответил, что больше $3000, учитывая содержимое ящика для пожертвований в вестибюле, она откинула голову назад и радостно, от души рассмеялась. Три штуки не покрывали всех расходов, но услышать такой ее смех — это стоило миллиона. А еще она не сказала, зачем вообще дергаться, если в будущем мне все поправят. Потому что я сомневался, действительно ли она хочет отправиться в будущее. Пусть она мне и поверила. И не знал наверняка, хочу ли я взять ее с собой. Я хотел быть с ней. Это так. Всю отпущенную мне жизнь. Но, может, нам стоило остаться в 63-м, прожить вместе последующие годы? Очень может быть, что стоило. Я видел, как она теряется в 2011-м, глядя на каждую пару брюк с низкой талией и компьютерный экран с восхищением и тревогой. Я бы никогда не ударил ее, никогда бы не накричал, но она могла стать моей Мариной Прусаковой, живущей в странном месте и навеки изгнанной с родной земли. В Джоди только один человек знал, каким образом я могу использовать для своих нужд последнюю запись Элла о спортивных состязаниях. Я говорю о Фредди Куинлане, риэлторе. У него раз в неделю играли в покер по четвертаку, и я несколько раз принял участие в игре. Он не упускал случая похвастаться удачными ставками в двух соревнованиях — профессиональном футбольном чемпионате и первенстве штата Техас по баскетболу. Куинлан согласился встретиться со мной в своей конторе, но только потому, что для игры в гольф было слишком жарко. «О чем пойдет речь, Джордж? О ставке на некую сумму или об аренде дома?» «Я думаю, о ставке в $500». Он присвистнул, откинулся на спинку стула и сложил руки на маленьком, аккуратном животе. Часы показывали только 9 утра, но кондиционер уже работал на полную мощность. Пачки риэлторских буклетов подрагивали под холодным потоком. «Это большие деньги. Скажете, на что?» Поскольку он оказывал мне услугу, по крайней мере, я на то надеялся, я сказал. Его брови так высоко взлетели вверх, что едва не коснулись волос. «Ничего себе! А почему бы вам сразу не спустить их в унитаз?» «У меня есть предчувствие, ничего больше». «Джордж, послушайте своего папочку. Поединок Кейс Тайгер — не спортивное событие, а пробный шар этой новинки — платного кабельного телевидения. На разогреве могут быть хорошие бои, но главный поединок — анекдот. Тайгер получит указание возить бедного старика 7 или 8 раундов, а потом отправить на покой. Если только...» Тут он наклонился вперед. Ножки стула противно скрипнули по полу. «Может, вы что-то знаете?» Он вновь откинулся на спинку, поджал губы. «Но откуда? Вы же живете в Джоди. Однако, если бы знали, то ввели бы друга в курс дела, верно?» «Я ничего не знаю», — солгал я ему в глаза и с удовольствием. «Это предчувствие, ничего больше. Но в последний раз, когда оно у меня возникло, я поставил на пиратов против Янкиз в мировых сериях и выиграл крупную сумму». «Очень мило. Но вы знаете старую поговорку. И остановившиеся часы дважды в день показывают правильное время». «Так вы поможете мне или нет, Фредди?» Он одарил меня красноречивой улыбкой. «Очень скоро дурак расстанется со своими деньгами». «В Далласе есть один парень, который с удовольствием примет такую ставку. Его зовут Акива Рот. Работает в честном платеже на Гринвилл-авеню. Принял это дело от отца 5 или 6 лет тому назад». Он понизил голос. «Говорят, связан с мафией». «Еще тише. С Карлосом Марчелло». Именно этого я и боялся, потому что к Карлосу Марчелло тянулась ниточка и от Эдуарда Гутьерреса. Я вновь подумал о Линкольне с флоридскими номерами, припаркованном напротив честного платежа. «Не уверен, что мне хочется, чтобы кто-нибудь увидел меня в таком месте. Я, возможно, снова начну учить детей, а, по крайней мере, 2 члена школьного совета уже косо на меня смотрят». «Тогда попробуйте обратиться к Фрэнку Фрати в Форт-Уорте. У него там ломбард». Ножки стула вновь скрипнули, потому что он наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть мое лицо. «Что я такого сказал? Вас просто перекосило?» «Видите ли, я знал одного Фрати, и он тоже владел ломбардом и принимал ставки». «Ну, возможно, они из одного клана ростовщиков и менял из Румынии. В любом случае, он может взять ваши 500, особенно на такую проигрышную ставку. Но вы не получите коэффициента, которого заслуживаете. Разумеется, вы не получите его и у Рота, но он предложит вам больше, чем Фрэнк Фрати». «Зато Фрэнк не связан с мафией, так?» «Думаю, нет, но кто знает. Букмекеры, даже если это не их основная профессия, не могут похвастаться кристально честными деловыми партнерами». «Вероятно, я последую вашему совету и оставлю деньги при себе». На лице Куинлана отразился ужас. «Нет-нет-нет, не делайте этого. Поставьте на выигрыш чикагских медведей в Национальной футбольной лиге. На этом вы прилично заработаете. Это практически гарантирую». Четырнадцать. 22 июля я сказал Сейди, что у меня дела в Далласе, и я попрошу Дека приглядывать за ней. Она ответила, что в этом нет никакой необходимости, и она прекрасно справится сама. Она действительно приходила в норму, становясь прежней Сейди. Мало-помалу, но приходила. Она не спросила о моих делах. Сначала я заехал в первый зерновой, открыл банковскую ячейку и вновь просмотрел записи Элла, чтобы убедиться, что память меня не подвела. Да, Том Кейс победил неожиданно для всех, нокаутировав Дика Тайгера в 5-м раунде. Элл, должно быть, почерпнул эту информацию из интернета, потому что покинул Даллас и великолепные 60-е задолго до поединка. «Могу ли я помочь вам чем-нибудь еще, мистер Амберсон?» — спросил мой банкир, провожая меня до двери. «Что ж, ты можешь помолиться за то, что мой давний дружище Эл Темплтон не купился на интернетскую лажу». «Возможно. Вы не подскажете, где найти театральный магазин? Я должен изображать фокусника на дне рождения племянника». Секретарь мистера Линка, быстренько пролистав желтые страницы, назвала мне адрес на Янг-стрит. Там я купил все необходимое. Оставил покупки в квартире на западной Нили-стрит. Раз уж я платил за аренду, следовало хоть как-то ее использовать. Оставил там и револьвер. Положил на верхнюю полку стенного шкафа. Жучок, который я вынул из настольной лампы в квартире второго этажа, отправился в бардачок моего Шеви вместе с миниатюрным японским магнитофоном. Я намеревался выкинуть их на обратном пути в Джоди. Больше они мне не понадобятся. Новые жильцы в квартире наверху еще не появились, и от тишины в доме по коже бежали мурашки. Прежде чем уехать с Нили-стрит, я зашел в огороженный двор, где тремя месяцами раньше Марина сфотографировала Ли с его винтовкой. Увидел там только твердую, выжженную солнцем землю, да несколько сорняков, которые никак не хотели засыхать. Потом, когда уже собрался уходить, краем глаза заметил что-то красное под наружной лестницей. Детскую погремушку. Я поднял ее и положил в бардачок Шеви рядом с жучком, но, в отличие от жучка, погремушку оставил. Не знаю почему. Следующей моей остановкой был просторный дом-ранчо на Симпсон-Стюарт-Роуд, где жили Джордж де Мориншильд и его жена Джин. Увидев дом, я сразу понял, что он не подходит для встречи, какой я ее планировал. Во-первых, я не знал, когда Джин будет дома, а этот разговор могли вести только двое. Во-вторых, дом не показался мне достаточно изолированным. Рядом располагался колледж Пола Куина, в котором учились черные, и там могли проводиться летние занятия. Конечно, дети на улице не толпились, но людей хватало. Кто шел по тротуару, кто катался на велосипеде. Меня это не устраивало. Наша дискуссия могла пойти на повышенных тонах. Да и вообще не быть дискуссией в том смысле, который вкладывал в это слово толковый словарь Мерриам-Уэбстер. Мой взгляд зацепился за большой плакат. Он стоял на широкой лужайке перед домом де Мориншильдов, где из разбрызгивателей летели струйки воды, а в воздухе зависали крохотные карманные радуги. В 63-м никого никуда не избирали, но в самом начале апреля, примерно в то время, когда кто-то стрелял в генерала Эдвина Уокера, член палаты представителей от 5-го района умер от инфаркта, и выборы нового представителя назначили на 6 августа. На предвыборном плакате я прочитал: «Дженкинса в палату представителей от 5-го района. Роберт Робби Дженкинс, далласский белый рыцарь». Согласно газетам, Дженкинс проходил в палату на все 100%. Реакционер, стоявший плечом к плечу с Уокером и духовным советником Уокера, Билли Джеймсом Харгисом. Робби Дженкинс выступал за права штатов, сегрегированные, но равные школы и восстановление блокады Кубы, установленной во время ракетного кризиса. Той самой Кубы, которую де Мориншильд назвал «прекрасным островом». Плакат целиком и полностью соответствовал моему уже сформировавшемуся мнению о де Мориншильде. Дилетант, не имеющий никаких политических пристрастий. Он поддерживал любого, кто забавлял его и давал ему деньги. Ли Освальд ко вторым не относился. Церковная мышь в сравнении с ним выглядела состоятельной дамой. Но его лишенное чувство юмора преданность идеям социализма в сочетании с непомерным личным честолюбием безмерно веселили де Мориншильда. В одном я не сомневался. Бедняцкие ноги Ли никогда не ступали ни на аккуратно подстриженную траву лужайки, ни на ковры этого дома. Здесь де Мориншильд вел другую жизнь, или одну из них. Я чувствовал, что этих жизней у него несколько, и все они разделены водонепроницаемыми перегородками. Но мои рассуждения не давали ответа на главный вопрос. Вынудила ли его скука сопроводить Ли, когда тот отправился убивать фашиста Эдвина Уокера? Я не знал де Мореншильда достаточно хорошо, чтобы высказать аргументированное предположение. Но намеревался получить ответ. Твердо решил, что получу. В окне ломбарда Фрэнка Фрати висело объявление: «Добро пожаловать в гитарный центр». Действительно, гитар хватало. Акустических, электрических, 12-струнных, одна с двойным грифом, как в клипе «Мотли Крю». Разумеется, имелись в ломбарде и другие свидетельства неудавшейся жизни. Кольца, броши, ожерелья, радиоприемники, мелкая бытовая техника. Меня встретила женщина, правда не толстая, а худая, и в брюках и полосатой блузке вместо пурпурного платья и мокасин. Но ее каменное лицо ничем не отличалось от лица дамы из Дерри, и с моих губ слетели те же слова. После чего наш разговор, можно сказать, повторился. «Я хотел бы обсудить с мистером Фрати достаточно крупное деловое предложение, связанное со спортом». «Да, так называется ставка, когда она лежит дома, задрав ноги». «Вы коп?» «Да, я чиф Карри из далласской полиции. Разве не видно по очкам и тяжелой челюсти?» «Я не вижу ни очков, ни тяжелой челюсти, мэм». «Потому что я маскируюсь. И на что вы хотите поставить в середине лета, приятель? Ставить-то не на что». «Кейс Тайгер». «На кого?» «На Кейса». Она закатила глаза, потом оглянулась и крикнула: «Иди сюда, папа, к тебе человек». Родство Чеза и весьма пожилого Фрэнка сомнений не вызывало, просматривались какие-то семейные черты. Если бы я упомянул, что однажды сделал ставку некоего мистера Фрати в городе Дерри, штат Мэн, мы бы, я в этом уверен, мило поболтали о том, как тесен мир. Вместо этого я сразу перешел к делу. «Могу я поставить $500 на победу Тома Кейса в поединке с Диком Тайгером в Madison Square Garden?» «Да, конечно», — ответил Фрати. «Еще вы можете сунуть раскаленную кочергу, сами знаете куда. Но зачем вам это нужно?» Его дочь радостно рассмеялась. «И какой я получу коэффициент?» Он посмотрел на дочь. Она подняла руки. С двумя оттопыренными пальцами на левой и одним на правой. 2:1? Это нелепо. «Это нелепая жизнь, друг мой. Пойдите, посмотрите пьесу Ионеску, если вы мне не верите. Я рекомендую жертвы долга». Что ж, он хотя бы не стал называть меня братком, как его браток из Дерри. «Давайте это обсудим, мистер Фрати». Он взял акустическую гитару Epiphone Hummingbird и начал настраивать. Получалось очень ловко. «Подкиньте мне материал для обсуждения или поезжайте в Даллас. Там есть место, оно называется...» «Я знаю это место в Далласе, но предпочитаю Форт Уорд. Раньше я здесь жил». «Сам факт вашего переезда показывает, что вы не лишены здравого смысла. Чего не могу сказать о вашем желании поставить на Тома Кейса». «Как насчет того, что Кейс победит нокаутом в первых 7 раундах? Что я за это получу?» Он посмотрел на дочь. На этот раз она оттопырила 3 пальца на левой руке. «А если Кейс победит нокаутом в первых 5?» Она обдумала вопрос, добавила к 3 пальцам 4. Я решил, что на этом можно и остановиться. Записал свое имя в гроссбухе, показал водительское удостоверение, закрыв большим пальцем адрес в Джоди, как проделал это почти 3 года тому назад в честном платеже, когда ставил на Янкиз. Потом отдал деньги, составлявшие примерно 1/4 всей имеющейся у меня наличности, сунул расписку в бумажник. 2000 вполне хватало для того, чтобы оплатить как расходы Сэйди, так и мои до окончания миссии. Кроме того, мне не хотелось очень уж обдирать этого Фрати, как не хотелось обдирать Чеза, хотя тот и заложил меня Биллу Теркотту. «Я вернусь на следующий день после танцев», — предупредил я. «Приготовьте мои деньги». Дочь рассмеялась и закурила. «Разве не это сказала хористка архиепископу?» «Вас часом зовут не Марджери?» — полюбопытствовал я. Она застыла, держа сигарету перед собой, а дымок тонкой струйкой выходил между губ. «Откуда вы знаете?» Она увидела выражение моего лица и рассмеялась. Если на то пошло, я Ванда, приятель. Надеюсь, со ставкой у вас получится лучше, чем с угадыванием имен. Шагая к своему автомобилю, я тоже на это надеялся. Глава 25. 1. Утром 5 августа я оставался с Эдди, пока ее не положили на каталку, чтобы увезти в операционную, где уже ждал доктор Эллертон с другими хирургами, которых хватило бы на баскетбольную команду. Глаза Сэдди блестели от вколотого успокоительного. «Пожелай мне удачи». Я наклонился и поцеловал ее. «Всей удачи этого мира». Спустя 3 часа ее прикатили в палату. Ту самую палату с той самой картиной на стене, тем самым отвратительным низким унитазом. Крепко спящую и похрапывающую, со свежей повязкой на левой стороне лица. Ронда МакГинли, медсестра с плечами футболиста, позволила мне остаться, пока Сэдди не очнется, пойдя на серьезное нарушение инструкций. В стране прошлого часы посещений соблюдались строго. Исключение делалось лишь для того, кому старшая медсестра проникалась теплыми чувствами. «Как ты?» — спросил я, взяв Сэдди за руку. «Все болит, и я сонная». «Так поспи еще, дорогая». «Может, в следующий раз...» Слова оборвались мягким... Глаза закрылись, но Сэдди усилием воли открыла их вновь. «Будет лучше в твоем месте». Она отключилась, а у меня появилась пища для размышлений. Когда я подошел к сестринскому посту, Ронда сказала, что доктор Эллертон ждет меня в кафетерии. «Мы оставим ее на эту ночь и, возможно, на завтрашний день», — сообщил он. «Меньше всего нам хочется, чтобы началось какое-нибудь заражение». Позже, разумеется, я вспомнил об этом. Вроде бы и забавно, но не так, чтобы очень. «Как все прошло?» «Как и ожидалось, но повреждения, нанесенные Клейтоном, очень серьезные. В зависимости от заживления, вторую операцию мы назначим на ноябрь или декабрь». Он закурил, затянулся, выпустил струю дыма. «У нас потрясающая хирургическая бригада, и мы делаем все, что можем, но есть пределы». «Да, я знаю. Но я знал и кое-что еще. Больше операций не будет. Во всяком случае, здесь. В следующий раз, когда Сэдди ляжет под нож, это будет совсем и не нож. Это будет лазер. В моем месте». Два. Когда экономишь на мелочах, обычно это выходит боком. Я отказался от телефона в квартире на Нили-стрит, чтобы сократить расходы на $8 в месяц, а теперь он мне понадобился. Но в 4 кварталах от моего дома находился небольшой магазинчик «У Тоут М». Телефонная будка стояла у двери, рядом с холодильным шкафом для колы. Номер Де Мореншильда я выписал на полоску бумаги, бросил в щель дайм и позвонил. «Резиденция Де Мореншильда. Чем я могу вам помочь?» «Это не Джин. Вероятно, служанка. И откуда у Де Мореншильдов такие деньги?» «Я хотел бы поговорить с Джорджем». «Боюсь, он на работе, сэр». Я достал ручку из нагрудного кармана. «Вас не затруднит дать мне его телефон?» «Конечно, сэр. CH56323». «Благодарю». Я записал номер на тыльной стороне ладони. «Могу я узнать, кто звонил, если вы не сможете с ним связаться, сэр?» Я повесил трубку. Меня вновь окутал холод. Этому я мог только порадоваться. Если мне когда и требовалась холодная ясность ума, так это сейчас. Я бросил в щель другой дайм, и на этот раз секретарша сообщила мне, что я позвонил в Centrex Corporation. Я сказал, что хочу поговорить с мистером Де Мореншильдом. Она, разумеется, пожелала знать, а зачем мне это нужно. «Передайте, что речь пойдет о Жан-Клоде Дювалье и Ли Освальде. Передайте, что ему от этого разговора будет только польза». «Ваше имя, сэр?» Под дентарию здесь не катило. «Джон Леннон, «Пожалуйста, подождите, мистер Леннон. Я посмотрю, свободен ли он». Обошлось без музыкальной заставки, и я решил, что это скорее плюс, чем минус. Привалился к горячей стене и прочитал надпись на табличке. «Если вы курите, пожалуйста, включите вентилятор». Я не курил, но включил вентилятор. Не помогло. В ухе щелкнуло, достаточно громко, чтобы я поморщился. «Соединяю, мистер Ди». «Алло?» Веселый, громкий, хорошо поставленный актерский голос. «Алло, мистер Леннон?» «Привет. Эта линия не прослушивается?» «Что вы? Разумеется, нет. Одну минуту, я только закрою дверь». Пауза. Потом голос вернулся. «Так о чем речь?» «О Гаити, друг мой, и о нефтеносных участках». «А при чем тут мсье Дювалье и этот парень Освальд?» «Никакой тревоги, только веселое любопытство». «Вы знаете их слишком хорошо, чтобы называть по фамилиям», — ответил я. «Так что зовите по-простому. Бэби, Док и Ли. Почему нет?» «Я сегодня чертовски занят, мистер Леннон. Если вы не скажете мне, чем вызван ваш звонок, боюсь, мне придется...» «Бэби Док может одобрить выделение участков на Гаити, которые вам не удается получить последние 5 лет. Вам это известно. Он правая рука отца. Он руководит Тантон Макутами, и он первый в очереди на большое кресло. Вы ему нравитесь, и нам вы нравитесь». Теперь в голосе де Мориншильда появился реальный человек. «Говоря нам, вы подразумеваете...» «Вы нравитесь нам всем, де Мориншильд, но мы обеспокоены вашим общением с Освальдом». «Господи, я едва знаю этого парня. Я не видел его 6 или 8 месяцев». «Вы виделись с ним в пасхальное воскресенье. Вы привезли маленькой девочке набивного кролика». Очень долгая пауза. «Действительно привез. Вылетело из головы». «Вы забыли, что кто-то стрелял в Эдвина Уокера?» «Какое отношение это имеет ко мне? Или к моему бизнесу?» Его недоуменная ярость вызывала почти абсолютное доверие. Ключевое слово — «почти». «Да бросьте. Вы обвинили Освальда в том, что это сделал он». «Я шутил, черт побери!» Я заговорил после короткой паузы. «Вы знаете, на какую контору я работаю, де Мориншильд? Могу подсказать. Это не Standard Oil». Последовала пауза, по ходу которой де Мориншильд переваривал всю ту ерунду, что я на него вывалил. Только не совсем ерунду. Я знал о набивном кролике и знал о фразе «как ты мог промахнуться», которую он произнес после того, как его жена заметила винтовку. И понятно, что из этого следовало. Моя контора звалась «Конторой с большой буквы», и де Мориншильда сейчас волновал только один вопрос. Во всяком случае, я на это надеялся. Сколь многое известно нам о его, несомненно, интересной жизни. «Здесь какое-то недопонимание, мистер Леннон». «Я надеюсь, ради вашего же блага, что это так. Но нам представляется, что вы подталкивали его к этому выстрелу. Вновь и вновь твердили, какой расист этот Уокер. Убеждали, что он может стать следующим американским Гитлером». «Это полнейшая ложь». Я проигнорировал этот крик души. «Но больше нас беспокоит другое. Мы опасаемся, что 10 апреля вы сопровождали мистера Освальда, когда он отправился на охоту». «Ах, майн год, это безумие!» «Если вы сможете это доказать, и если пообещаете в будущем держаться подальше от неуравновешенного мистера Освальда...» «Господи, он же в Новом Орлеане!» «Заткнитесь», — осадил я его. «Мы знаем, где он и что делает. Раздает листовки «Честное отношение к Кубе». Если не перестанет, то скоро окажется в тюрьме». И он действительно там окажется. Где-то через неделю. Его дядя по прозвищу Страшила, связанный с Карлосом Марчелло, внесет за него залог. «Скоро он вернется в Даллас, но вы не должны с ним встречаться. Ваша маленькая игра закончена». «Говорю вам, я никогда...» «Эти участки могут стать вашими, при условии, что вы докажете, что 10 апреля не сопровождали Освальда. Сможете ли вы это сделать?» «Я... дайте подумать». Долгая пауза. «Да. Да, думаю, что смогу». «Тогда давайте встретимся». «Когда?» «Вечером. В 9 часов. У меня есть начальники, и они будут очень недовольны, если я дам вам время на подготовку алиби. Приезжайте ко мне домой. Я отправлю Джин в кино с подругами. У меня есть идея получше, и вам не придется долго искать. Я назвал ему место встречи. Почему там? В его голосе слышалось искреннее недоумение. Просто приезжайте. И если не хотите, чтобы Дювалье, пер и фис... Отец и сын, французский. Сильно рассердились на вас. Друг мой, приезжайте один. Я повесил трубку. Три. В больницу я вернулся ровно в 6 и полчаса посидел с Эйди. В голове у нее прояснилось, и она убеждала меня, что боль не такая уж сильная. В 7:30 я поцеловал ее в здоровую щеку и сказал, что должен идти. «По делу?» — спросила она. «По-настоящему делу?» «Да». «Ты ведь никому не причинишь вреда. Только в случае крайней необходимости». Я кивнул. «И никогда по ошибке». «Будь осторожен». «Как при ходьбе по яйцам». Она попыталась улыбнуться, но улыбка тут же превратилась в гримасу боли, потому что привела в движение мышцы левой половины лица. Взгляд Сэдди сместился мне за спину. Я повернулся и увидел на пороге Дека и Элли. Оба прибыли в парадных нарядах. Дек в легком летнем костюме с галстуком-шнурком и ковбойской шляпе. Элли в розовом шелковом платье. «Если хотите, мы можем подождать», — предложила Элли. «Нет, заходите. Я уже ухожу. Но надолго не задерживайтесь, она очень слаба». Я поцеловал Сэдди дважды, в сухие губы и влажный лоб. Потом поехал на западную Нили-стрит, где разложил перед собой вещи, купленные в театральном магазине. Проделывал все медленно и тщательно, перед зеркалом в ванной. Часто заглядывал в инструкции и сожалел, что Сэдди не может мне помочь. Я не волновался из-за того, что де Мориншильд мог, увидев меня, сказать «Эй, а я вас где-то видел». Я не хотел, чтобы он опознал Джона Леннона позже. Вдруг его сегодняшние доводы не будут соответствовать действительности, и тогда у меня могла возникнуть необходимость встретиться с ним вновь. В этом случае мне хотелось бы застать его врасплох. Первым делом я приклеил усы. Пушистые. С ними я разом превратился в преступника из вестерна Джона Форда. Потом последовал грим. Лицо и руки стали загорелыми, как у фермера. И, наконец, я водрузил на нос очки в роговой оправе с обычными стеклами. Поначалу возникла мысль перекрасить волосы, но напрашивающаяся параллель с Джоном Клейтоном отвратила меня от этой идеи. Вместо этого я надел бейсболку с логотипом San Antonio Bullets. Закончив, посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. «Я никому не причиню вреда». «Только в случае крайней необходимости», — заявил я незнакомцу в зеркале. «И никогда по ошибке. С этим все ясно?» Незнакомец кивнул, но глаза за стеклами очков оставались холодными. Перед тем, как уйти, я достал с верхней полки стенного шкафа револьвер и сунул в карман. На пустынную автомобильную стоянку в конце Мерседес-стрит я приехал на 20 минут раньше назначенного срока, но Де Мориншильд меня опередил. Его броский кадиллак уже стоял под стеной склада Монтгомери Уорд. Это означало, что он нервничает. Отлично. Я огляделся и не удивился бы, увидев девочек-попрыгуней, но в такой поздний час они уже разошлись по домам, возможно, спали. И им снился Чарли Чаплин, разъезжающий по Франции и любующийся танцующими дамами. Я припарковался рядом с дредноутом Де Мориншильда, опустил в стекло, высунул левую руку и согнул указательный палец, приглашая присоединиться ко мне. Несколько мгновений Де Мориншильд не шевелился, словно не решаясь принять мое приглашение. Потом вылез из автомобиля. От гордой поступи не осталось и следа. Он напоминал перепуганную мышку. В руке держал папку. Судя по толщине, доказательств он привез с собой немного. Мне оставалось только надеяться, что их хватит. Иначе нам пришлось бы станцевать другой танец. Совсем не Линди. Он открыл дверь, заглянул в салон, спросил: «Послушайте, вы же не собираетесь меня убивать?» «Нет». Я надеялся, что мой голос переполняет скука. «Будь я из ФБР, ваши опасения были бы оправданы, но я не оттуда, и вы это знаете. Вы уже вели с нами дела». Хоть бы Эл не ошибся. «А в автомобиле стоят жучки? И на вас?» «Если будете выбирать слова, опасаться нечего. А теперь садитесь». Он сел и захлопнул дверь. «Насчет этих участков. Вы сможете обсудить это в другое время и с другими людьми. Нефть не мой профиль. Мой профиль — общение с теми, кто ведет себя опрометчиво. А ваши отношения с Освальдом показывают, что вам недостает благоразумия». «Это любопытство, ничего больше. Меня заинтересовал человек, которому удалось сбежать в Россию, а потом вернуться в Соединенные Штаты. Он самоучка, образования у него нет, но невероятно хитер и изворотлив. Но опять же...» Он откашлялся. «У меня есть друг, который хочет трахнуть его жену». «Это нам известно». Я подумал о Баухе, еще одном Джорже в их бесконечной череде. Как мне хотелось удрать из этой эхо-камеры прошлого. «Меня интересует только одно. Я должен убедиться, что вы не имеете никакого отношения к неудавшемуся покушению на Уокера». «Взгляните сюда. Я взял это из памятного альбома жены». Он открыл папку, достал из нее сложенную газетную страницу. Я включил лампочку под крышей, надеясь, что мой загар не выглядит как грим. С другой стороны, какая разница? Да Мориншильд не первый раз имел дело с рыцарями плаща и кинжала, и едва ли его удивляли их приемчики. Morning News от 12 апреля. Я знал этот раздел. В городе. Жители Далласа читали его с гораздо большим интересом, чем мировые национальные новости. Множество фамилий, выделенных жирным шрифтом, фотографии мужчин и женщин в вечерних туалетах. Де Мориншильд красной ручкой обвел нужную коротенькую заметку в середине страницы. Ее иллюстрировал фотоснимок. В том, что на ней Джордж и Джин, сомневаться не приходилось. Он во фраке, с улыбкой демонстрирующей все зубы, числом, похоже, не уступающей клавишам пианино. Она в платье с глубоким декольте, в которое с жадным интересом заглядывал еще один мужчина. Все трое поднимали фужеры с шампанским. «Это пятничный номер», — заметил я. «Уокера стреляли в среду». «А в этом разделе все заметки двухдневной давности, потому что они о ночной жизни, понимаете? А потом не смотрите на фотографию, прочитайте заметку. Там все написано черным по белому». Я прочитал, но понял, что он говорит правду, как только дошел до имени другого мужчины, напечатанного бросающимся в глаза жирным шрифтом. Эхо гармонии звенело так же громко, как гитарный усилитель, настроенный на реверберацию. «Местный нефтяной раджа Джордж де Мориншильд и его жена Джин в среду вечером подняли бокал вина, и не один, в клубе «Карусель», празднуя день рождения чудесной дамы. Сколько лет? На этот вопрос голубки нам не ответили. Но на наш взгляд, ей не больше 23, будьте уверены. За столик их усадил сам веселый владелец «Карусели», важная шишка Джек Руби, который прислал им бутылку шампанского, а потом присоединился, чтобы поднять бокал за именинницу. С днем рождения, Джин, и долгих лет счастливой жизни!» Шампанское оказалось паленым, и я мучился похмельем до 3 часов пополудни следующего дня, но оно выпито не зря, если вас это удовлетворит. Меня это удовлетворило. Более того, заворожило. «Как хорошо вы знаете этого Руби». Де Мориншильд фыркнул, и в этом быстром продвижении воздуха по раздувшимся ноздрям выразилось все его баронское пренебрежение. «Не очень хорошо. И не жалею. Бешеный маленький еврейчик, который подкупает полицию бесплатной выпивкой, чтобы они смотрели в другую сторону, когда он распускает кулаки. А он это любит. Джин нравится стриптизершам. Они ее возбуждают». Он пожал плечами, как бы говоря, «Ну, разве поймешь этих женщин?» «А теперь вы...» Он глянул вниз, увидел револьвер в моей руке и замолчал. Его глаза широко раскрылись. Между губ появился язык, облизал их, скрылся во рту, издав необычный влажно-чавкающий звук. «Удовлетворен ли я? Вы это собирались спросить?» Я ткнул его стволом револьвера и получил немалое удовольствие, услышав «Ах!». «Убийство изменяет человека, говорю я вам. Он становится жестче, но в свое оправдание могу сказать, если кого и следовало как следует напугать, так это де Мореншильда. За то, что Освальд стал таким, отчасти несла ответственность Маргарита. Немалая доля ответственности лежала и на самом Ли. Все эти до конца не оформившиеся грезы о славе. Но и де Мореншильд тоже внес свою лепту. Шла ли речь о каком-то сложном плане, созревшем в недрах ЦРУ? Нет. Просто общение с бедняками забавляло де Мореншильда. Как и ярость и разочарование, которые он разжигал, подзуживая неуравновешенного Освальда. «Пожалуйста», — прошептал де Мореншильд. «Я удовлетворен. Но послушай меня, пустозвон. Ты больше никогда не встретишься с Освальдом. Никогда не позвонишь ему по телефону. Никогда не упомянешь об этом разговоре ни его жене, ни матери, ни Джорджу Бауху, никому из эмигрантов. Это понятно?» «Да, безусловно. Мне он и так начал надоедать». «Ты мне уже надоел в два раза больше. Если выяснится, что ты с ним говорил, я тебя убью. Капище?» «Понятно. Итальянский». «Да. А эти участки?» «С тобой свяжутся. А теперь выметайся нахер из моего автомобиля». Он так и сделал, очень быстро. Когда сел за руль своего кэдди, я опять высунул из окна левую руку. На этот раз не подзывая к себе, а указывая пальцем на Мерседес-стрит. Он уехал. Я еще какое-то время посидел, глядя на газетную страницу, которую он в спешке забыл забрать с собой. Де Мореншильды и Джек Руби с поднятыми бокалами. Все-таки свидетельство заговора. Чокнутые теоретики, верящие в убийц, выскакивающих из ливневых канав, и двойников Освальда, возможно, так бы и подумали. Но я знал, что это. Еще одно проявление гармонии. Я находился в стране прошлого, где все отражалось эхом. Я чувствовал, что закрыл окно неопределенности Элла Темплтона. Если что и осталось, так только малюсенькая щелочка. Освальд возвращался в Даллас 3 октября. Согласно записям Элла, он устроится подсобным рабочим в техасское хранилище школьных учебников в середине октября. Только этого не произойдет, потому что я намеревался положить конец его жалкой, опасной жизни между 3 и 16. Мне разрешили забрать Сэдди из больницы утром 7 августа. По пути в Джоди она сидела очень тихо. Я чувствовал, что боль не отпускает ее, но большую часть пути ее рука лежала на моем бедре. Когда мы свернули с автострады 77 под большим рекламным щитом Львов Денхолма, она повернулась ко мне. «В сентябре я возвращаюсь в школу». «Точно?» «Да. Раз уж я смогла появиться перед всем городом в Гранже, полагаю, что несколько учеников в школьной библиотеке меня не смутят. Кроме того, я чувствую, что нам понадобятся деньги. Если только у тебя нет источника дохода, о котором я не знаю, ты уже почти на мели, благодаря мне». «Я получу кое-какие деньги в конце месяца». «Боксерский поединок?» Я кивнул. «Хорошо. И шепот с хихиканьем мне придется слушать только короткое время. Потому что когда ты уйдешь, я уйду с тобой». Она помолчала. «Если ты этого еще хочешь». «Сэдди, это все, чего я хочу». Мы повернули на главную улицу. Джек Нидом как раз заканчивал развозить молоко на своем пикапе. Билл Грейври выкладывал только что испеченные батоны на столики перед пекарней и накрывал их марлей. В проехавшем мимо автомобиле Джен и Дин пели о том, что в Сёрф-Сити по две девушки на каждого парня. «Мне там понравится, Джейк, в твоем месте». «Надеюсь на это, милая». «Там все совсем другое». Я улыбнулся. «Люди больше платят за бензин, и надо нажимать больше кнопок. В остальном отличий немного». 6. Для нас этот жаркий август больше всего походил на медовый месяц. И как же нам было сладко. Я перестал притворяться, что живу у Дека, хотя ночью по-прежнему держал автомобиль на его подъездной дорожке. Сэйди быстро восстанавливалась после последней атаки на ее плоть, и хотя веко по-прежнему нависало над глазом, а щека оставалась вдавленной в том месте, где Клейтон проткнул ее насквозь, Эллертон и его команда выправили многое. Сидя под вентилятором, бок о бок на диване, мы читали книги. Она — группу Мэри Маккарти, я — Джуда Незаметного Томаса Харди. Мы устраивали пикники во дворе, садились в тени старого пекана и выпивали галлоны ледяного кофе. Сэйди вновь начала снижать ежедневную норму сигарет. Мы смотрели «Сыромятную плеть» и «Бена Кейси», и «Шоссе 66». Однажды Сэйди включила новые приключения Эллери Куина, но я попросил сменить канал. Сказал, что не люблю детективы. Перед тем, как лечь спать, я тщательно смазывал мазью ее изрезанную половину лица, а как только мы попадали в постель, нам было хорошо. Остановлюсь на этом. Однажды около продуктового магазина я столкнулся с придерживающейся строгих правил Джессикой Колтроп, членом школьного совета. Она сказала, что хочет поговорить со мной, как она выразилась, на деликатную тему. «И что это за тема, мисс Колтроп?» — спросил я. «Потому что я купил мороженое и хочу добраться до дома, пока оно не растаяло». Она одарила меня ледяной улыбкой, способной заморозить мою французскую ваниль на долгие часы. «Домой, в смысле на аллею ульев, мистер Амберсон, к несчастной мисс Данхилл?» «А какое вам, собственно, дело?» Температура улыбки понизилась еще на несколько градусов. «Как член школьного совета, я должна быть уверена, что моральный облик сотрудников школы безупречен. Если вы и мисс Данхилл живете вместе, меня это очень даже касается. Подростки такие впечатлительные, они копируют все, что видят у взрослых». «Вы так думаете? После 15 лет, проведенных в школьных классах, я пришел к твердому убеждению, что они смотрят на поведение взрослых, а потом со всех ног бегут в другую сторону». «Я уверена, что у нас может получиться увлекательная дискуссия о психологии подростков. Но позволила себе заговорить с вами по другому поводу, пусть и чувствую себя несколько неловко». Однако, судя по ней, никакой неловкости она не испытывала. «Если вы живете в грехе с мисс Данхилл...» «Грех», — перебил я ее. «Какое занятное слово. Иисус сказал, тот, кто без греха, пусть первым бросит камень. Или та. Вы без греха, мисс Колтроп?» «Разговор не обо мне». «Но мы можем поговорить и о вас. Я могу поговорить о вас. Могу, к примеру, начать спрашивать о ребенке, которого вы нагуляли в лесах». Она отпрянула, словно я влепил ей оплеуху, и отступила на два шага к кирпичной стене магазина. Я сделал два шага вперед, держа в руках пакеты с покупками. «Я нахожу это мерзким и оскорбительным. Если бы вы по-прежнему работали учителем, я бы...» «Не сомневаюсь, но я не работаю учителем, а потому вам придется выслушать меня очень внимательно. Как я понимаю, в 16 лет вы родили ребенка, когда жили на ферме «Сладкая вода». Я не знаю, был ли отцом один из ваших одноклассников, или какой-то проезжавший мимо бродяга, или ваш отец. Вы отвратительны!» Чистая правда. Но иногда это так приятно. Мне безразлично, кто он, но мне не безразлично Сэйди, на долю которой уже выпало больше боли и страданий, чем досталось вам за всю вашу жизнь. Теперь она прижималась спиной к кирпичной стене, а я буквально нависал над ней. Она смотрела на меня снизу вверх, и ее глаза блестели от ужаса. В другое время и в другом месте я бы, наверное, ее пожалел. «Если вы скажете о Сэйди хоть одно слово кому угодно, я приложу все силы для того, чтобы выяснить, где сейчас ваш ребенок, и расскажу об этом всем и каждому, от одного конца города до другого. Вы меня понимаете?» «Прочь с дороги! Дайте мне пройти!» «Вы меня понимаете?» «Да, да!» «Хорошо». Я отступил на шаг. «Живите своей жизнью, мисс Колтроп. Я подозреваю, она довольно-таки серенькая с тех пор, как вам исполнилось 16. Хотя вы, конечно, человек занятой. Копание в чужом белье отнимает много сил и времени. Живите и не мешайте жить нам». Бочком она двинулась вдоль кирпичной стены в направлении автомобильной стоянки позади магазина, с выпученными глазами. Ее взгляд не отрывался от моего лица. Я обаятельно улыбнулся. «Прежде чем наш разговор закончится, и вы начнете убеждать себя, что его не было вовсе, хочу дать вам совет, милая моя, от чистого сердца. Я ее люблю, и вам совершенно незачем связываться с влюбленным мужчиной. Если вы полезете в мои дела или в дела Сейди, я сделаю все, чтобы от вашей пуританской репутации не осталось камня на камне. Это я вам обещаю со всей ответственностью». Она побежала к стоянке, неуклюже, как человек, который долгое время только важно вышагивал, исполненный собственного достоинства. В коричневой юбке до середины голени, в полупрозрачных колготках и коричневых, в тон юбке и колготкам, туфлях, она казалась духом времени. Волосы выбились из пучка. Когда-то, я в этом не сомневался, она носила их распущенными, как нравится мужчинам, но эти дни давно миновали. «Хорошего вам дня!» — крикнул я вслед. Семь. Сэдди вошла на кухню, когда я убирал продукты в холодильник. «Что-то ты долго. Я уже начала волноваться». Зацепился языком. «Ты ж знаешь, как с этим Джоди. Всегда кому-то хочется провести время с пользой». Она улыбнулась. Теперь улыбки давались ей легче. «Ты такой милый». Я поблагодарил Сэдди и заверил ее, что она тоже милая. Задался вопросом, поделится ли Колтроп с Фредом Миллером, еще одним членом школьного совета, который видел себя хранителем моральных устоев города. Решил, что нет. Не потому, что я знал о грешках ее юности, а потому, что я ее напугал. Это сработало с Де Мориншильдом, сработало и с ней. Запугивать людей — грязная работа, но кто-то должен ее делать. Сэдди пересекла кухню, обвела меня рукой. «Что ты скажешь насчет уикенда в Кендлвуд-бунгалос перед началом учебного года? Как раньше. Полагаю, для Сэдди это большой шаг вперед, правда?» «Как посмотреть?» Я обнял ее. «Мы говорим о непристойном уикенде». Она покраснела, за исключением области шрама. Там кожа оставалась белой и блестящей. «Непристойном до предела, сеньор». «Тогда чем раньше мы туда поедем, тем лучше». Восемь. На самом деле, непристойного уикенда не получилось, если только вы не считаете, как Джессики Колтроп этого мира, что в занятии любовью есть что-то непристойное. Действительно, мы провели много времени в постели. Но мы провели много времени и под открытым небом. Сэдди могла без устали ходить пешком, а на склоне холма за Кендлвудом расстилался огромный луг, раскрашенный дикорастущими цветами позднего лета. Большую часть второй половины субботы мы провели там. Сэдди знала названия некоторых цветов — испанский штык, аргемона, горец птичий. Но, глядя на другие, только качала головой, а потом наклонялась, чтобы понюхать. Мы шли, взявшись за руки. Высокая трава терлась о наши джинсы. Большие облака, верхняя часть которых напоминала взбитые сливки, проплывали по бездонному техасскому небу. Длинные пятна света и тени скользили по лугу. В этот день дул холодный ветерок и совершенно не пахло нефтью. На вершине холма мы оглянулись. Бунгало выглядели маленькими и жалкими в сравнении с просторами прерий, на которых тут и там поднимались рощи деревьев. Дорога напоминала узкую ленту. Сэдди села, подтянула колени к груди, обхватила руками голени. Я присел рядом. «Хочу у тебя кое-что спросить». Она повернулась ко мне. «Давай». «Я не о том, ты понимаешь, откуда ты пришел. Мне сейчас и думать об этом не хочется. Я о человеке, остановить которого ты пришел, который, по твоим словам, собирается убить президента». Я задумался. «Тонкий момент, дорогая. Ты помнишь, я говорил тебе, что нахожусь очень близко от огромного зверя с острыми зубами?» «Да». «Я говорил, что не позволю тебе находиться рядом со мной, пока я разбираюсь с этим зверем. Я уже сказал больше, чем хотел, и, наверное, больше, чем следовало, потому что прошлое не хочет меняться. Оно сопротивляется, если ты предпринимаешь такую попытку. И чем больше потенциальное изменение, тем сильнее сопротивление. Я не хочу, чтобы тебе досталось». «Мне уже досталось», — тихо ответила она. «Ты спрашиваешь, моя ли это вина?» «Нет, милый», — она погладила меня по щеке. «Нет». «Знаешь, может и моя, во всяком случае частично. Есть такое понятие — эффект бабочки. Над склоном они летали сотнями, словно живая иллюстрация моих слов». «Я знаю, о чем ты», — кивнула она. «У Рэя Брэдбери есть об этом рассказ». «Правда?» «Он называется «И грянул гром». Прекрасный и очень тревожный. Но, Джейк, Джонни рехнулся задолго до того, как ты появился на моем горизонте. Я ушла от него задолго до твоего появления. И если бы не ты, появился бы какой-то другой мужчина. Я уверена, не такой хороший, как ты. Но я бы этого не узнал, правда? Время — это дерево с множеством ветвей». «Что ты хочешь знать об этом парне, Сэдди?» «Главным образом, почему ты просто не позвонишь в полицию, анонимно, разумеется, и не сообщишь о нем?» Раздумывая над этим, я сунул в рот травинку. Прежде всего, на ум пришли слова де Мореншильда, сказанные на стоянке Монтгомери Уорд. «Он самоучка, образования у него нет, но он невероятно хитер и изворотлив». Де Мореншильда характеризовал его точно. Ли удалось покинуть Россию, когда он устал от тамошних порядков. И ему хватило хитрости и изворотливости, чтобы выйти из хранилища учебников после того, как он застрелил президента, хотя полиция и секретная служба отреагировали практически мгновенно. Естественно, что отреагировали. Многие видели, откуда стреляли. Ли уже допрашивали под дулом пистолета в комнате отдыха на втором этаже, когда резко ускорившийся кортеж привез умирающего президента в больницу Parkland Memorial. Коп, который вел допрос, потом вспоминал, что молодой человек держался уверенно и спокойно. И как только бригадир Рой Трули подтвердил, что Ли здесь работает, коп отпустил кролика Оззи и поспешил наверх, чтобы найти стрелявшего. Не составляло труда поверить, что поиски Ли могли растянуться на дни и недели, если бы он не столкнулся с патрульным Типпетом. «Сэдди, далласские копы потрясут мир своим непрофессионализмом. Только идиот может надеяться на них. Они, возможно, не отреагируют на анонимный звонок». «Но почему? Почему они не отреагируют?» «Сейчас, потому что этого парня нет в Техасе, и он не собирается возвращаться сюда. Он планирует сбежать на Кубу». «На Кубу? Почему, во имя Господа, на Кубу?» Я покачал головой. «Это не имеет значения, потому что у него не получится. Он вернется в Даллас, не собираясь убивать президента. Он же не знает, что Кеннеди приедет в Даллас. Кеннеди сам еще этого не знает, потому что этой поездки пока нет в графике президента». «Но ты знаешь?» «Да». «Потому что в том времени, откуда ты пришел, все это есть в учебниках по истории». «В общих чертах, да. Но я получил более точные сведения от моего друга, который послал меня сюда. Я расскажу тебе эту историю, когда все закончится, но не сейчас. Не буду рассказывать, пока этот зверь с острыми зубами несется на полной скорости».